Часть первая. Гений среди людей. Предопределенность. Воспоминания Циолковского поражают своей лаконичностью, откровенностью и безжалостностью к самому себе. Сохранились разного рода автобиографические заметки, коим великий ученый придавал огромное значение. Возвращаясь по много раз к наспех записанным текстам, дополняя их и редактируя, он словно искал нечто упущенное или забытое. Летом 1919 года, в 60-летнем уже возрасте, Циолковский принялся в очередной раз составлять хронику событий своей жизни, озаглавив ее для рационалистической личности несколько неожиданно. «Фатум. Судьба. Рок». Написанная неразборчивым почерком огрызком карандаша, эта рукопись долгое время не поддавалась прочтению, а после расшифровки была упрятана подальше от посторонних глаз, чтобы не стало известно истинное мировоззрение этого великого человека. Увлекался ранее Евангелием, придавал огромное значение Христу, хотя никогда не причислял его к сану богов. Я видел и в жизни своей судьбу, руководство высших сил. С чисто материальным взглядом на вещи мешалось что-то таинственное, вера в какие-то непостижимые силы, связанные с Христом и первопричиной. Я жаждал этого таинственного. Мне казалось, что оно меня может удержать от отчаяния и дать энергию. Да, именно так. Евангелие оказалась той судьбоносной книгой, что сопровождала Циолковского всю его долгую жизнь. По признанию самого ученого, уже в молодости он страстно увлекался Евангелием, и с будущей женой Варей он сблизился на почве евангельских бесед. После революции одно из первых его обращений к представителям советской власти было связано не с космическими делами и даже не с дирижаблем, а с попыткой убедить партийных руководителей в сходстве коммунистических идей с учением Христа, изложенным в Евангелиях. К этой неисчерпаемой сокровищнице калужский мудрец обращался до конца своих дней. По случаю 75-летия местные власти подарили ему новый просторный дом под номером 1 на той же улице, где и жил юбиляр. Ныне она носит его имя. Но в самом последнем доме, под номером 79. Узнав об этом, он тотчас же вспомнил знаменитую фразу из Евангелия от Матфея и глубокомысленно изрек: «Все правильно. Будут последние первыми». Продолжение этой фразы также в значительной степени относится и к Циолковскому. «Ибо много званных, а мало избранных». Среди до сих пор не опубликованных рукописей Циолковского несколько посвящены пересказу евангельских сюжетов. Он интуитивно чувствовал, какие-то неведомые небесные силы избрали для своих только им известных целей именно его, глухого, чурающегося окружающих чудака, про каких в народе говорят обычно «не от мира сего». Но про их подвижническую жизнь добавляют. На роду написано. Однажды, дабы убедиться в разумности космоса, он задумал вступить с ним в контакт и пожелал увидеть знамение в виде креста или человеческой фигуры. И что же? Не сразу, а через несколько недель над горизонтом появилось облако в виде правильного четырехконечного креста. В другой раз неизвестные разумные силы сами пошли на контакт. Об этом событии Циолковский рассказывает так. «Вот что случилось со мной 31 мая 1928 года, вечером часов 8. После чтения или какой-то другой работы я вышел по обыкновению освежиться на крытый застекленный балкон. Он обращен был на северо-запад. В эту сторону я смотрел на закат солнца. Оно еще не зашло, и было вполне светло. Погода была полуоблачная, и солнце было закрыто облаками. Почти у самого горизонта я увидел без всяких недостатков как бы напечатанные горизонтально расположенные рядом три буквы «Ч-А-У». Ясно, что они составлены из облаков и были на расстоянии верст 20-30, потому что близко к горизонту. Пока мест я смотрел на них, они не изменяли свою форму. Меня очень удивила правильность букв. Но что значит «Ч-А-У»? Ни на каком известном мне языке это не имеет смысла. Через минуту я вошел в комнату, чтобы записать дату и самое слово, как оно было начертано облаками. Тут же мне пришло в голову принять буквы за латинские. Тогда я прочел «Рай». Это уже имело смысл. Слово было довольно пошло, но что делать? Бери, что дают. Под облачным словом было что-то вроде плиты или гробницы. Я не обратил внимания. Я понял все это так. После смерти конец всем нашим мукам, то есть то, что я доказывал в монизме. Трактат «Монизм Вселенной». Таким образом говоря, высоким слогом, само небо подтвердило мои предположения. В сущности, это облака. Но какие силы придали им форму, имеющую определенный и подходящий смысл? В течение 70 лет я ни разу не страдал галлюцинациями, вина никогда не пил и возбуждающих средств никогда не принимал, даже не курил. Проекционный фонарь не мог дать этих изображений при ярком дневном свете. Притом при большом расстоянии эти изображения были бы не видны и искажены, также и дымовые фигуры, производимые с аэроплана. Если бы кто захотел подшутить надо мной, то написал бы по-русски «рай». По латыни тоже было бы написано «рей», а не «чеау», как я видел, почему-то с заглавной печатной буквой посередине и прописными по краям. Когда я вернулся на балкон, слова уже не было. Моя комната во втором этаже, и позвать я никого не успел, тем более, что видел вначале тут только курьез, так как прочел по-русски бессмыслицу «чау». «Раю» по-английски означает «луч», «искат», и читается «рай». Можно подумать, хотя и натянуто, что «закат», «скат» жизни, «смерть» дает свет, «луч» познания. Вообще-то Циолковский находился в постоянном контакте с неведомыми разумными силами Вселенной. Писатель Виктор Шкловский, несколько раз встречавшийся со знаменитым старцем и специально для этого приезжавший в Калугу, записал по горячим следам следующий разговор. «Вечер. Циолковский меня спросил. «Вы разговариваете с ангелами?» «Нет», — ответил я тихо. «В слуховую трубку». «По строению головы могли бы разговаривать». «А вы?» — спросил я. «Я постоянно разговариваю». Я не испугался, поняв, что ангел — вдохновение. Писатель Шкловский, обладавший, напомним, непропорционально большим и бритым наголо марсианским черепом, не испугался откровений старца. Других брала оторопь. Некоторые вообще пожимали плечами. «Чудит, дескать, дед, пора к психиатру обращаться». А то, что он там еще и понаписал, так это вообще лучше спрятать подальше. Циолковский же считал ангелов всего лишь высшими разумными существами, более совершенными, чем люди. Согласно его концепции, люди в будущем и в результате космоантропогенной эволюции как раз и должны превратиться в ангелов. Человек тоже преобразится, писал он в начале XX века. Из старого грешного человека, живодера и убийцы уже не будет на земле. Будет его потомок, совершенный ангелоподобный. Но как же в таком случае наука, техника, дирижабль, ракеты, межпланетные сообщения, полеты в космос? Одно другому не мешает. Точнее, одно тесно увязывается с другим, и невозможно одно без другого. Только вот закономерности этого воистину космопланетарного симбиоза никем до сих пор не разгаданы. Тоже ведь научная проблема, а не только эзотерическая. Безусловно, ракета на первом месте. Но ведь и она, как говорил Циолковский в беседе с Чижевским, не самоцель. Многие думают, что я хлопочу о ракете и беспокоюсь о ее судьбе из-за самой ракеты. Это было бы грубейшей ошибкой. Ракета для меня только способ, только метод проникновения в глубину космоса, но отнюдь не самоцель. Недоросшие до такого понимания вещей люди говорят о том, чего в действительности не существует, что делает меня каким-то однобоким техником, а не мыслителем. Циолковский как в воду глядел. В подавляющем большинстве биографий он представлен именно как однобокий техник, а не мыслитель мирового масштаба, коим он себя осознавал с ранних пор. С измальства, так сказать, со всеми фибрами души ощущал свое нетривиальное предназначение и был уверен в собственной гениальности. В юношеские годы не побоялся письменно известить девушку, в которую влюбился. «Я такой великий человек, которого еще не было и не будет». Две принципиально важные и рубежные работы его, к ним еще предстоит обратиться, посвящены проблеме собственной гениальности. «Горе и гений» 1916 и «Гений среди людей» 1918. Несмотря на скудность материальных средств и напряженной социальной обстановки, империалистическая и гражданская война, он сделал все, чтобы опубликовать их отдельными брошюрами за собственный счет. Он всегда был беспощаден к себе. Черта, свойственная большинству гениальных людей. Но обнажал душу только перед самим собой, скрывая от посторонних муку и боль. За внешней невозмутимостью старца с проницательным взглядом, похожего на библейского пророка, каким представляется Циолковский по поздним фотографиям, скрывался водоворот необузданных и неудовлетворенных страстей. Сам он так писал о себе. «Характер у меня вообще с самого детства скверный, горячий, несдержанный, а тут глухота, бедность, унижение, сердечная неудовлетворенность и вместе с тем пылкое, страстное до безумия стремление к истине, к науке, к благу человечества, стремление быть полезным». Сердечная неудовлетворенность – это особая глава в биографии великого человека. Вопреки расхожему мнению, он был пылким, влюбчивым, метался между постоянным влечением к красивым женщинам и чувством долга перед женой и семьей. Впрочем, раздвоенность души и метание духа приносили не только страдания, они являлись стимулом для новых творческих исканий. Женитьба – это тоже была судьбой и великим двигателем. Я, так сказать, сам на себя наложил страшные цепи. В жене я не обманулся. Дети были ангелы, как и жена. Но половое чувство неудовлетворенности, самой сильнейшей из всех страстей, заставляло мой ум напрягаться и искать. Проще говоря, не было бы многих и пылких увлечений, не было бы той страстности, которой пропитаны многие работы Циолковского. Великое космическое по своей природе чувство любви окрыляет человека, пробуждает в нем дремлющие потенции. Без вдохновения, а его в мужчине может пробудить только женщина и не одна, не было бы ни Гёте, ни Байрона, ни Пушкина, ни Тютчева, ни Есенина. Перечень можно продолжить и именами многих художников, композиторов, ученых, политиков, полководцев. По правилам, установленным самой природой, вожделение должно реализоваться в соитии двух сторон, но случается и иначе. Влечение и влюбленность, не встречая ответа, оказываются односторонними. Неудовлетворенная страсть порождает еще большую страсть, но уже в ином проявлении. Разбуженные космическими силами и рожденные в лоне Вселенной нерастраченная энергия, неуклонно требуя удовлетворения, находит в таком случае выход в творчестве, материализуя на практике высшие идеалы. Таковой была всепоглощающая любовь Данте к Беатриче, которую поэт видел всего-то 4 раза, но навечно обессмертил в «Новой жизни» и «Божественной комедии». Циолковский стал носителем и выразителем подобной же космической любви и страсти. «Меня тянуло к женщинам. Я непрерывно влюблялся, что не мешало мне сохранить незагрязненное, незапятнанное ни малейшим пятнышком наружное целомудрие. Несмотря на взаимность, романы были самого платонического характера. И я, в сущности, ни разу не нарушил целомудрие. Они продолжались до 60-летнего возраста. К сердечным страданиям добавлялось чувство беспомощности и униженности от глухоты. Еще в детстве, после заболевания скарлатиной, лишившей Циолковского нормального контакта с миром, с людьми. Глухота — ужасное несчастье, и я никому ее не желаю. Но сам теперь признаю ее великое значение в моей деятельности в связи, конечно, с другими условиями. Глухих множество. Это незначительные люди. Отчего же у меня она сослужила службу? Конечно, причин еще множество. Например, наследственность, удачное сочетание родителей, счастливое оплодотворение яйцеклетки, гнет судьбы. Но все предвидеть и понять невозможно. Человек выходит не в отца, не в мать, а в одного из своих предков. Но что же сделала со мной глухота? Она заставляла страдать меня каждую минуту моей жизни, проведенной с людьми. Я чувствовал себя с ними всегда изолированным, обиженным, изгоем. Это углубляло меня в самого себя, заставляло искать великих дел, чтобы заслужить одобрение людей и не быть столь презираемым. Мне всегда казалось, что за глухоту меня презирают. Да так оно и было, хотя принято скрывать презрение к больным и уродам. Глухой человек ощущает собственную неполноценность в не меньшей степени, чем слепой. Но если к слепым окружающие обычно проявляют сочувствие и жалость, то по отношению к глухим демонстрируется нередко странная снисходительность, которая в конечном счете заставляет плохо слышащего, и тем более совсем не слышащего, осознавать унизительность своего положения и, как следствие, избегать излишних контактов и замыкаться в себе. Однако глухота, калечество, как он сам выражался, обернулась для Циолковского неожиданным благом. Сторонясь сверстников, он обрел других верных друзей. Книги, позволявшие ему непрерывно заниматься самообразованием. Книг было, правда, мало, и я погружался больше в собственные свои мысли. Я, не останавливаясь, думал, исходя из прочитанного. Многое я не понимал, объяснить было некому и невозможно при моем недостатке. Это тем более возбуждало самодеятельность ума. Глухота, заставляя непрерывно страдать мое самолюбие, была моей погонялой, кнутом, который гнал меня всю жизнь и теперь гонит. Она отделила меня от людей, от их шаблонного счастья, заставила меня сосредоточиться, отдаться своим и навеянным наукой мыслям. Без нее я никогда бы не сделал и не закончил столько работ. Наперекор всему, вот 2 слова, которые могут служить эпиграфом ко всей жизни Циолковского. Наперекор болезни и глухоте, насмешкам сверстников в детстве и юности, непониманию семьи до конца жизни, неверию окружающих, скептицизму коллег, тупому противодействию чиновников, проискам врагов и оголтелому шельмованию, которое не прекратилось и в наши дни. Бунтарский дух, как главную черту основоположника теоретической космонавтики, отметил и Чижевский. В своих мечтах и творениях Константин Эдуардович был бунтарем, непокорным и непокоренным, независимым и храбрым до безумства. Чтобы бросить в мир столько смелых и новых идей и истин, надо обладать великой дерзостью мысли. Одну из глав в воспоминаниях о своем старшем наставнике и учителе Чижевский так и назвал «наперекор». Такая бунтарская черта наверняка досталась нашему герою по наследству от выдающихся предков, среди которых самой заметной фигурой был Северин Наливайко, поднявший в конце XVI века казацко-крестьянское восстание на Украине против польских магнатов. И после его разгрома, подвергнутый в 1597 году в Варшаве мучительной казни, похожей на ту, что описал Гоголь в «Тарасе Бульбе». Наливайко, как и полагалось сечевику, был православным, но всю уцелевшую родню после смерти казацкого бунтаря насильственно перевели в католичество. Фамилия же Циолковский появилась у потомков запорожских казаков по названию местечек Великая и Малая Циолкова, близ Варшавы, владельцами которых до 1777 года были предки Циолковского. Впрочем, последний из них переселился оттуда на Житомирщину, входившую в Киевское воеводство еще до рождения его деда. Наливайко – знаковая фигура и в русской, и в польской, и в украинской истории. Он стал символом непокорности и свободолюбия. Впоследствии декабрист Кондратий Рылеев посвятил ему одну из своих лучших поэм «Смерть Наливайко», хрестоматийные стихи из которой повторял не один приверженец свободомыслия. «Известно мне, погибель ждет того, кто первый восстает на утеснителей народа. Судьба меня уж обрекла, но где, скажи, когда была без жертв искуплена свобода?» Можно предположить с уверенностью почти на 100%, что Циолковский, который в подлиннике знал оды Горация и наизусть читал целые сцены из Грибоедовского «Горя от ума», был знаком и с этими стихами. Во всяком случае, он мог подписаться под любой из процитированных строк, а последние две сделать собственным девизом. В самом деле, бывает ли свобода без жертв? «Но какое удовольствие чувствуешь от свободы», — говорил Циолковский. Между двумя русскими революциями в апреле 1917 года он запишет: «Свободу человек должен взять, если может». А за год до смерти сформулирует, во многом опираясь на собственный опыт, главные черты свободы, без которых она ничто. Это свобода образования, свобода передвижения, свобода обмена, то есть торговли, свобода единобрачия, свобода общества ограничивать в случаях аномального отклонения от норм, свобода управляться избранным лицом и правительством. Действительно, свобода – первые непременные условия всякого творчества – научного, литературного, художественного. Впрочем, ее ухитрялись толковать по-разному. Долгое время был популярен тезис, придуманный Спинозой: «Свобода есть познанная необходимость». Быть может, амстердамский философ, изгой и диссидент, одинаково ненавидимый протестантами, католиками и иудаистами, вполне комфортно чувствовал себя во враждебном конфессиональном окружении, вооружившись явно конформистским, приспособленческим жизненным кредо. Но для таких пассионариев, как Наливайко и его потомок Циолковский, оно совершенно не подходило. Для них свобода – не просто познанная, но также и преодоленная, измененная, преобразованная необходимость. Последнее достигается с помощью доступной каждому свободы духа, мысли и воли. И так было всегда. Даже в условиях жесточайшего идеологического прессинга, усиленного изощренной травлей и непризнанием, Циолковский чувствовал себя абсолютно свободным в своей получердачной светелке, из окна которой открывался потрясающий, ни с чем не сравнимый вид на Заречье и Приокское Приволье, незаметно переходящее в бездонное небо и бесконечный космос. В 1918 году, в один из самых трудных периодов своей жизни, Циолковский набросал фрагмент, до сих пор, кстати, не опубликованный, под названием «Свобода воли», где изложил свое понимание проблемы, на протяжении тысячелетий волновавшей мыслителей разных стран и народов. В чем выражается свобода воли? Это, видите ли, способность разумного существа выбирать заранее образ действий, согласовывать свои мысли о будущем с фактическим будущим. Значит, что человек сказал, то и сделал. Что предсказал, предугадал, вычислил, то и вышло. С нашей точки зрения мир автоматичен, поэтому точно предвидеть его проявление может только тот, кто сделал и завел эту машину. Но он же, этот знаменитый механик, может заранее согласовать мысли персонажей этой машины с ее будущими ходами, если и предсказывает что-нибудь человек, вычисляет ход будущих космических явлений, то не должен при этом забывать, что он исполняет только волю механика, как в кино, и что предвидения его не могут иметь абсолютной точности, что в сущности он только кукла, автомат, герой кино. Лишь один этот механик или первопричина Вселенной может изменить ход машины, поправить, попортить, уничтожить, вновь создать ее в том или совершенно ином виде. По крайней мере, теоретически это можно допустить. Бывает ли это на деле, никто не знает. Но если бы это случилось, то нисколько не было бы изумительнее бытия мира. Он такое же чудо, так же непостижимо его существование, как его исчезновение или преобразование. В кинематографе или другом автомате мы можем видеть точное согласование мысли героя с его поступками. Но значит ли это, что существует свобода воли? Однако существует условная приблизительная свободная воля, и разумное существо должно в нее верить. Каждый должен верить, что силою воли он может добиться многого. В противном случае бессилие и восточный фанатизм. Человек стреляет в себя, принимает яд, распускает нюни и унывает, бездельничает под напев фанатика. Чему быть, тому не миновать. Так устроен мир, такое в нем согласование, что не сомневающийся в достижении достигнет, а сомневающийся и бездеятельный погибает. В реальной жизни это субъективное чувство свободы усиливается общением с окружающим миром, живой и неживой природой. Недаром ведь и название первой законченной работы, написанной Циолковским в 25-летнем возрасте, еще до публикации трудов по ракетной технике, содержит понятие свободы, соединенное с общенаучной категорией «свободное пространство». Манящее безоблачное небо, ясное днем и звездное ночью, объективно создает абсолютное чувство свободы. Открытый взору безграничный космос превращается в абсолютный символ абсолютной свободы. Именно в этом кроются истоки русского космизма, народного, философского, религиозного, научно-технического. Необъятные просторы русской земли, распахнутость звездного неба, постоянная устремленность к открытию новых земель и вообще всего нового сделали русского человека особенно восприимчивым и предрасположенным к миру космических явлений. Именно данные обстоятельства позволили русскому космисту и идейному вдохновителю Циолковского Николаю Федорову говорить о том, что ширь русской земли порождает ширь русской души, а российский простор служит естественным переходом к простору космического пространства, этого нового поприща для великого подвига русского народа. Циолковский от рождения был с небом и космосом на «ты», потому-то всегда и чувствовал себя абсолютно свободным человеком. Он привык мысленно отождествлять себя со Вселенной. Недаром Александр Чижевский еще в юности посвятил своему великому учителю проникновенное космическое стихотворение, где монолог ведется как бы от лица Циолковского. «Привет тебе, небо! Привет вам, звезды-малютки! От всего сердца и помышления! Вечно вы мерцаете в черно-синем небе и маните мое одинокое сердце! Сколько раз, стоя под вашими лучами, сняв шляпу и любуясь вами, я говорил земными словами вдохновенные речи, и мне порой казалось, что вы понимаете меня и отвечаете мне своими светло-голубыми лучами. Вы — огромные огненные светила! О, жалкое безумие! Разве огонь имеет душу? Нет, нет, не то, но там, в глубоких ущельях бесконечности, приютились планеты. Может быть, там такой же жалкий, такой же одинокий странник, обнажив голову, простирает руки к нам, к нашему солнечному миру, и говорит те же вдохновенные, те же вечные слова изумления, восторга и тайной надежды. О, мы понимаем друг друга! Привет тебе, далекий брат по Вселенной! Стихи были написаны в той же самой Калуге и в том же самом 1919 году, когда из-под пера Циолковского вышли заметки, объединенные под необычайным названием «Фатум, судьба, рок». А во время одной из прощальных встреч в Калуге в 1935 году, после они виделись только в Москве, Чижевский зафиксировал следующий монолог Циолковского. «Ух ты, какая красота! Вселенная перед нами! Миллионы световых лет отделяют нас от них, но мы их видим и познаем. Чудо! И все-таки мы, люди, должны готовиться к полету в эту звездную вселенную, готовиться, не покладая рук. Мы должны завоевать его, этот мир, раскрытый перед нами и тем самым данный нам природой во владение». Настала новая эра. Эра начала овладения космосом на гигантских ракетах, которые полетят во все концы Вселенной в поисках новых земель и новых ресурсов энергии. Человечеству открыты пути усовершенствования своего бытия. А вы представьте себе, что если бы весь мир заключался только в Солнце и Земле? Абсолютно черное небо над атмосферой. И это было бы все. Какой ужас охватил бы человечество, когда солнце стало бы остывать. Вся изумительная история человечества и закончилась бы на земле, как труп. Но перед людьми колоссальное богатство, невероятные возможности. Только надо уметь ими воспользоваться. Богатство Вселенной с бесконечным количеством миров, звезд и планет — с неисчерпаемыми источниками энергии, которые человек должен будет овладеть и во что бы то ни стало. В этом назначение человечества, смысл его существования, и оно пойдет по этому пути, пойдет. Я верю в мощь человеческого разума и не боюсь этих несоизмеримых пространств. Итак, до самой смерти, точнее, конца пребывания на земле, ибо, согласно евангельской концепции и его собственному учению о живой Вселенной, смерти как таковой не существует. После физической кончины человека жизнь продолжается в иных, неземных формах. Считая себя полноправным и свободным гражданином Вселенной, Циолковский мечтал об идеальных и справедливых законах на Земле. Его мало удовлетворяла окружающая действительность. В существующем государственном строе, как в дореволюционном, так и в постреволюционном, он не находил никакого совершенства. А за полтора года до смерти, 24 марта 1934 года, написал поразительное по смелости эссе, озаглавленное «Какое правительство я считаю лучшим?». Вот что там сказано. Первое. Оно не устраивает дорогих пиров, но и не истощает себя воздержанием. Второе. Оно не украшает себя золотом, серебром и драгоценными каменьями, не имеет сотни дорогих и разнообразных костюмов, но одевается просто, тепло и гигиенично. Третье. Оно не занимает дворцов, в которых поместилось бы в 100 раз больше народу, но и не лишает себя гигиенического простора и удобства. Четвертое. Оно не окружает себя красавицами, которые вертят ими, как хотят. Их жены живут так же скромно, как и их мужья. Пятое. Оно любит своих жен и детей и не обижает их, но не выдвигает их в правители, а ценит по их качеству и заслугам. Шестое. Оно не окружает себя сотнями слуг, а старается обойтись совсем без них. Седьмое. Оно не боится слова и слушает все, насколько хватает времени и сил, как бы горько и обидно ни было. Восьмое. Оно признает за каждым человеком, каков бы он ни был, одинаковое право на землю. Девятое. Оно ограничивает свободу насильников и делает их безвредными, но не мстит им. Десятое. Основою всего считает мысль, руководимую мировым знанием и опытом, то есть наукой. Одиннадцатое. Всякая мысль и слово свободны, пока не сопровождаются насилием. Двенадцатое. Оно распространяет знания. Тринадцатое. Оно отыскивает даровитых людей и использует их на общее благо. Четырнадцатое. Оно исследует недра земли и ищет в них богатство. Пятнадцатое. Оно использует всевозможные силы природы. Шестнадцатое. Оно всячески способствует развитию промышленности. Семнадцатое. Оно земледелие считает одной из отраслей промышленности. Положа руку на сердце, можно с полным основанием утверждать, что из 17 пунктов, сформулированных Циолковским, вряд ли хотя бы половина исполнялась тогдашним правительством, а современным – и подавно. Не говорю уж о том, что попади это эссе в чужие руки еще при жизни ученого, вряд ли он мог бы рассчитывать на дальнейшее благоприятное отношение властей и спокойную старость. Эссе было обнаружено и напечатано лишь в 1990 году. Циолковский прожил долгую и внешне небогатую событиями жизнь, как бы в трех измерениях. Во-первых, обыденное житье-бытье. Во-вторых, гениальные технические проекты. Ракеты, дирижабли, поезд на воздушной подушке и тому подобное. В-третьих, постоянное общение с неведомыми космическими безднами, напитавшими его и верой, и волей, и знанием.